ибо сам Господь наш Иисус Христос говорит, где будет труп, там соберутся орлы, то есть, где будет Господь наш Иисус Христос с принятую на Себя человеческую плотью нашею, там без всякого сомнения будут и души праведников. И святой апостол Павел весьма желал разрешиться и быть со Христом. Верующий в то, что Господь пребывает на небесах, должен веровать и в то, что и Павлова душа пребывает на небесах со Христом. Тот же апостол, очевидно, для всех свидетельствует, что души праведников по разлучении с телом водворятся в Отечестве Небесном, ибо он говорит: «Знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, Богу нашему да высылается слава, честь и поклонение, ныне и в бесконечные веки. Аминь».